18:50. Сижу за кухонным столом в купальном халате и в тюрбане из полотенца. Хорошо, что Даниэль не может видеть меня такой. Как Нефертити, только что сбежавшая с места кровавого побоища. Ибо с тех пор, как я однажды попыталась сделать себе педикюр, мой белый купальный халат покрылся темно-красными пятнами. Выпиваю еще глоточек и молюсь, чтобы волосы не устроили мне какой-нибудь подлянки, а ведь от них можно ждать чего угодно, чтобы они стали совсем послушными. Намеренно оставляю голову укутанной на 10 минут дольше положенного.